Заметно, незаметно. «И запомните самое главное», — сказала Кира, когда мы пришли на свалку металлолома. «Мы должны держаться как можно незаметнее. Это очень важно». Кажется, она решила пошутить. Не заметить нас было просто невозможно. Трое подростков, одна из них девочка-панк с торчащими во все стороны черными волосами, пожилая дама, блестевшая словно рождественская елка, да еще с высокой башней из волос, и в придачу к ним четыре кошки — белая, черная, а также толстая тигрового окраса и облезлая палевая. В самую последнюю минуту Спайк и Чупс решили присоединиться к нашей группе. Короче, я даже не мог и представить, что больше бросалось бы в глаза, чем наша пестрая компания. Да еще на свалке металлолома, не самом естественном месте обитания детей, кошек и бабушек. Кстати, о бабушках. Поразительно, но бабушка не упала в обморок, когда Кира рассказала ей о похищении. Фрау Хагедорн, матери Вернера, потребовалось бы минимум 5 рюмочек яичного ликера, чтобы прийти в себя и переварить эту новость. А бабушка лишь высоко подняла брови и сказала: «Хорошо, тогда я сделаю пельмени потом, а сейчас помогу вам ловить преступника». Кажется, у меня одна только мысль о погоне за преступником вызывала внутреннюю дрожь. Святые сардины в масле, надеюсь, что наша операция провалится не сразу. Если похититель заметит, что мы напали на его след... Ой-ой, мне даже думать не хотелось о том, что тогда произойдет. При мысли об этом у меня даже кончики усов закручивались штопором. «Эй, Уинстон, все в порядке?» Кажется, Адетта заметила, что я уже не уверен в успехе нашего плана. В нем предполагалось, что мы будем все вместе разгуливать по свалке железного хлама, зорко глядя по сторонам и навострив уши, а потом обменяемся своими наблюдениями. Если кто-то заметит что-то подозрительное, мы проверим это еще раз. Все бы ничего, если бы мы сами не были такими ужасно заметными. «Да-да, все нормально. Просто я думаю, что будет, если похититель заметит нас раньше, чем мы его. Ведь наше преимущество по сравнению с полицией было именно в том, что мы могли вести поиски гораздо незаметнее. Но теперь нас слишком много. К тому же бабушку трудно не заметить, ее и слепой увидит». «Не волнуйся, Уинстон. Конечно, бабушка действительно выглядит непривычно. Да и ребята ведут себя слишком шумно, совсем не как секретные агенты. Но ты взгляни на ситуацию по-другому. Чем больше наши двуногие друзья отвлекают на себя преступника, тем легче нам, кошкам, самим все разведать». Я на минуту задумался. «Пожалуй, это логично. Сумасшедшая бабушка — превосходная маскировка. Если теперь еще Спайк и Чупс будут вести себя поактивнее, то, возможно, мы и в самом деле нападем на след похитителя. И этот успех позволит нам и дальше называть себя четыре мяушкетера». Адетта мурлыкнула: «Правильно. Только насчет мяушкетеров у меня есть одно замечание». «Да? Какое?» «Видишь ли, дело в том, что на самом деле они называются по-другому». «Ну, это и понятно. Вряд ли. Уинстон, Адетта, Спайк и Чупс — неподходящие имена для мяушкетеров. Ведь те были рыцарями или солдатами, или кем-то там еще». «Нет, я не имела в виду наши имена. Я хотела сказать, что мяушкетёры на самом деле не мяушкетёры». «А кто?» Я уже ничего не понимал и даже не мог предположить, что имела в виду Адетта. «Да нет, просто они мушкетёры, а не мяушкетёры. А книга, девиз, из которой ты вспомнил, ну, тот самый, он нам еще так нравится. Один за всех и все за одного. Эта книга называется «Три мушкетера». Ведь они были вооружены мушкетами. Это такие ружья. Конечно, это абсолютно не имеет значения, но все-таки я хотела сказать тебе об этом». «Мушкетеры, верно. Так они и назывались. Теперь я тоже вспомнил. Слово показалось мне забавным еще тогда, когда Вернер читал эту книгу в первый раз. Мне было ужасно неприятно, что я коверкал это слово, и Одетта с самого начала знала об этом. Какая все-таки она умная и образованная кошка. И как мне досадно. Меня даже бросило в жар. «Но почему ты сразу ничего мне не сказала?» — спросил я у нее. «Просто не считала это важным. К тому же я не хотела делать это при наших друзьях. Я думала, что тебе будет неприятно, если я поправлю тебя при них». «Да, это так. Я бы точно обиделся на Одетту. Нет, какая она все-таки умница, какая деликатная. Спасибо, что ты позаботилась обо мне». «Не стоит. Я это делаю с удовольствием. Я очень хорошо к тебе отношусь. Ты мне нравишься». Мур-мяу. Меня снова бросило в жар, но на этот раз не из-за того, что мне что-то не нравилось. Совсем наоборот. У меня потеплело на душе, ведь Одетта сказала, что я ей нравлюсь. Сердце забилось учащенно, и мне захотелось оказаться в этот момент вместе с ней где-нибудь в другом месте, скажем, на уединенном острове. «Эй, коллеги!» Голос Спайка вырвал меня из раздумий. «Так что нам делать? Бегать рысью за этой чокнутой бабкой? По-моему, не самая разумная тактика». Я встряхнулся. «Как раз об этом мы с Одеттой сейчас и говорили. Пока мы будем вести поиски, нам лучше держаться подальше от людей. Тогда есть большая вероятность, что нас никто не заметит». «Хороший план», — одобрил Спайк. Тут подбежал и Чупс. «Я считаю, что нужно вести поиски не поодиночке, а по двое. Тогда, если с одним из нас что-нибудь случится, другой сможет позвать на помощь». Одетта одобрительно мяукнула. «Ну, во-первых, ты трясишка. А во-вторых, идея все-таки хорошая. Мы с Уинстоном будем в группе номер один». «Но кто бы сомневался? Такая неожиданность!» Съязвил Спайк. «Пускай себе язвит, меня это не волнует. Главное, что я буду вместе с Одеттой». Чупс со Спайком начали обследовать часть свалки, примыкающую к улице, а мы с Одеттой взяли на себя дальний край. Там стоял покосившийся сарай, возле которого валялись старые шины и ржавый хлам. Дверь сарая была приоткрыта. «Смотри, Уинстон, в этом домике при желании можно спрятать ребенка», — сказала Одетта. — «Давай поглядим, что там внутри». От ее предложения мне стало не по себе. В закрытом пространстве нам будет трудно убежать от преступника, если он нас обнаружит. Но я не хотел оказаться в глазах Одетты трусишкой номер два, поэтому задумался. «Сначала давай посмотрим, где бабушка», — предложил я через несколько секунд. «Если она далеко, то, скорее всего, преступник следит за ней и, значит, в ближайшие минуты тут не появится. И тогда можно осмотреть этот сарай». «Ладно, пожалуй, ты прав», — Одетта вздохнула. «Давай залезем на крышу. Оттуда наверняка хорошо видна вся свалка». Да, она не ошиблась. С крыши сарая открывался обзор всей свалки металлолома. Неподалеку от нас стоял тот самый кран, о котором говорилось в письме вымогателя. Он был довольно большой, а его грузозахватное устройство напоминало паука. Возле крана высилась огромная гора металлического лома. Наверняка еще совсем недавно это были автомобили. Кое-где виднелись хром и эмаль. Впрочем, я не очень хорошо разбираюсь в технике. У Вернера нет автомобиля. Он всегда ездит на велосипеде. Из принципа. Он говорит, что если бы все люди на Земле ездили на автомобилях, Земля бы уже задохнулась от выхлопных газов, и что он не хочет участвовать в этом безобразии. Кроме горы из остатков автомобилей виднелись и другие груды старого металла. Но вот так сразу определить его происхождение я не мог. Дальше начиналась обширная территория, где рядами стояли пока еще целые автомашины. И между тех рядов я заметил высокую бабушкину прическу. Она мелькала над крышами машин и была прекрасно видна отовсюду. Вот и хорошо. Если похититель действительно где-то здесь, он заметит бабушку в любом случае. «По-моему, опасности нет», — сказал я Адетте и спрыгнул с крыши. Она последовала за мной, и мы заглянули в приоткрытую дверь сарая. Внутри было довольно темно, но, как известно, для кошачьих глаз темнота не проблема. Мы осторожно вошли внутрь и огляделись. Помещение было совсем крошечное. Деревянный стеллаж, письменный стол и стул, календарь на стене — вот и вся скудная меблировка. Адетта пробежала вдоль стеллажа и вдруг застыла на месте. «Уинстон, скорее иди сюда!» Я подбежал к ней. «Что случилось?» «Понюхай!» Я потянул носом воздух. Действительно, пахло ёлкой. «Клянусь кошачьим клозетом, ведь это тот самый запах!» «Ты тоже учуял? Здесь что-то пахнет ёлкой. Вопрос только что?» «Давай хорошенько всё осмотрим. Прыгай!» Мы с Адеттой запрыгнули на первую полку. Она была довольно глубокая, поэтому мы спокойно там уместились, хотя на ней ещё стояла большая картонная коробка, от которой пахло Рождеством. Адетте тоже так показалось. «В общем, по-моему, в этой коробке лежит что-то такое, что может представлять для нас интерес». Она села на задние лапы и сунула голову в коробку. «Ага, вот оно что. Похоже...» Она не успела договорить, как распахнулась дверь, и в крошечную комнатку вошел мужчина. От страха я чуть не свалился с полки и судорожно вцепился в нее когтями. А Адетта сразу даже не поняла, что случилась катастрофа. «Эй вы, что вы делаете в моем бюро?» — воскликнул мужчина и шагнул к стеллажу. Я соскочил с полки и спрятался под письменным столом. Адетта вытащила голову из картонки и испуганно мяукнула. «Что вы тут вынюхиваете? Ищете что пожрать?» Голос мужчины показался мне знакомым. Где-то я уже слышал его. К сожалению, из своего укрытия я видел только его ботинки. Адетта снова мяукнула, и ботинки двинулись к ней. «Ой, что задумал этот тип?» «Так, негодная кошка, немедленно убирайся отсюда! Я не терплю, когда суют нос в мои дела! Брысь!» Я не видел, что там происходило. Но, вероятно, мужчина решил стащить Адетту с полки. Он сделал еще один шаг, и раздался крик. Да, никому не удастся схватить Адетту безнаказанно. Похоже, она сильно царапала этого типа. Во всяком случае, ботинки отскочили назад, и мужчина взвыл. «Ау, противная кошка! Ты с ума сошла? Что ты делаешь?» Он снова бросился к стеллажу. «Сейчас я тебе покажу, как царапаться, маленькая дрянь!» У меня на загривке шерсть встала дыбом. Я вспомнил, что однажды уже пережил такой момент. Все происходило именно здесь. Мужчина гнался за Адеттой, а я находился где-то рядом. Неужели бывают такие совпадения? Адетта спрыгнула со стеллажа и метнулась в другой угол комнаты. Увидев ее там, я подумал, не сошел ли я с ума. Может, мне все это только снилось, а на самом деле ничего такого не было. Недавно я видел сон, и теперь он стал явью. Конечно, я знал, как должен был поступить. Я Уинстон Черчилль, образцовый кот и благородный рыцарь. Все произошло точно как в том сне. Я прыгнул к нему на плечи, почувствовал сигаретную вонь, смешанную с запахом елки, и вонзил когти ему в щеку. «А что такое?» Он сразу забыл про Адетту и попытался ударить меня. Но я ловко увертывался, и он все промахивался. Адетта, самая красивая в мире белая кошка, выскочила из угла. «Беги, Адетта, беги!» — крикнул я ей. «Я постараюсь его отвлечь!» «Нет, Уинстон, без тебя я никуда не пойду!» «Не спорь, Адетта, беги скорее, так будет лучше!» Снова воскликнул я, и мое маленькое кошачье сердце радостно забилось. Ведь Адетта хотела остаться со мной. И тут я нанес мужчине еще один удар лапой. Он взвыл и снова попытался меня стукнуть. «Ах, Уинстон!» — мяукнула Адетта. «Ты такой...» К сожалению, в тот раз меня разбудили именно на этом месте, и поэтому я не знал, что ждет нас дальше. «Мужественный!» — услышал я голос Одетты, и это, конечно, было чудесно. Но на этом красивая часть истории, увы, закончилась. Я вернулся к действительности, когда безжалостная рука взяла меня за шкирку и подняла в воздух. «Мяу! Мне было ужасно больно. Разве так обращаются со взрослыми кошками? Это не по правилам!» Но мужчине было плевать на правила. Наоборот, он еще и встряхнул меня. «Так, дружок, тебе повезет, если я отдам тебе в ветприемник, а не швырну под пресс. Твоя подружка!» Тут он протянул руку к Одетте и схватил ее точно так же, как и меня. «Отправиться следом за тобой, гнусные твари! Терпеть не могу кошек!» Мы с Одеттой висели в воздухе и, как ни сопротивлялись, как ни дрыгали лапами, не могли ничего сделать. Мужчина держал нас стальной хваткой. «Святые сардины в масле! Я не хочу в ветприемник!» Тут распахнулась дверь, и первое, что я смог увидеть из своего неудобного положения, была гигантская башня из черных волос. «Бабушка! Никогда еще я так ей не радовался!» «Эй, вы! Что вы делаете с моей любимой кошкой? Хотите ее украсть? Немедленно отдайте ее!» — воскликнула она нетерпящим возражений тоном. «Иначе я вызову полицию!» Опешив от неожиданности, мужчина разжал руки. Я неуклюже шлепнулся на землю, но мне было все равно. Главное, я снова был свободен. И тут я, наконец, разглядел лицо этого грубияна и понял, откуда я его знаю. Это был завхоз из гимназии Вильгельмина. Вернее, его временный заместитель.